5 декабря в Браззавиле учредился Конгольский комитет по воспоминанию о руководителе Ким Чен Ире. По случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира, новый комитет решил через СМИ пропагандировать его славную революционную жизнь и немеркнущие заслуги и организовать разные культурно-политические мероприятия.